Как мы слышали сейчас, что все в жизни приходит к концу. И это общение, друзья, молодежное, тоже к концу подходит. И теперь осталось еще Слово Божие. Будем внимательны к тому, что Господь говорит. И чтобы не упустить драгоценную возможность откликнуться на Его призыв, какой прозвучит для каждого. Не для всех, возможно, одинаковый, но думаю, что когда проповедь звучит, то призыв звучит для каждого. Я читаю книгу Откровения, 3 глава. Я прочитаю целиком послание ангелу Лаодикийской церкви. Это 3 глава, 14 стих и до конца главы. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». В 1975 году мне было 18 лет. Я был на общении верующих. Общение было большое, ну, примерно как сегодня, может, больше. Друзья, я знал, что мне нужно покаяться. Но я свое покаяние представлял, что это будет в маленьком кругу. Может быть, будет 5, максимум 10 человек. И вот я тогда покаюсь, потому что я очень боялся потерять вечность. И даже я какое-то время молился, чтобы Бог помог покаяться. И вот теперь общение. Собралось, может быть, 500 человек. И на этом общении я. И проповедник читал как раз те слова, которые прочитал сейчас я. Это «Ангелу Лаодикийской церкви напиши». И слова «Се стою у двери и стучу». И, друзья, и, конечно, Господь говорил ко мне. И я думал, что надо покаяться сейчас. Второй голос говорил, что я не смогу. И поэтому все стояли, никто не сидел, потому что было очень тесно. И поэтому я стоял и молился. «Господь Иисус Христос, помоги мне покаяться». У меня другой молитвы не было, я только молился. «Господь Иисус Христос, помоги мне покаяться». Но да, мне было очень трудно, и мне было очень страшно выйти перед всеми и вдруг покаяться. И Господь помог. Да, это собрание, это был день моего покаяния. Это был 1975 год. И вот сегодня так положилось на сердце, чтобы прочитать эти же слова. И, конечно, мое пожелание для тех, которые, возможно, не решили свой вопрос с Богом. И поэтому я тоже вам советую, чтобы вы молились, чтобы Господь помог покаяться, помог преодолеть те путы, которыми вас связывает дьявол. Друзья, отрывок, который я прочитал, мы его в форме разбора, в порядке последовательности стихов рассмотрим этот отрывок, и потом в конце будем молиться. Друзья, я прочитаю 14 стих, ну, первый из которых я читал. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши». То есть, кому направлены эти слова? Часто слова «Я стою у двери и стучу» направляют к людям неверующим. Или, ну, к тем, кто не является христианином, никогда не каялся, не является членом церкви и прочее. Друзья, и мы можем ошибаться, потому что здесь написано «Ангелу Ладикийской церкви напиши». То есть ангел Ладикийской церкви, это был служитель церкви, вот. Но это было не только сказано ангелу. В конце написано «имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». То есть, оказывается, это не к одной личности сказано, но это сказано к Ладикийской церкви в целом, но это сказано не только к Ладикийской церкви, это сказано церквам. И поэтому здесь собралась церковь, друзья, это слово сказано и для нас с вами сегодня. Не только для тех, которые жили в первом веке нашей эры. Эти слова и для нас тоже. Вот. Конечно же, друзья, эти слова и для тех, кто еще не является и членом церкви. Но и тех, кто уже член церкви давно. Здесь написано «Дух говорит церквам». Слова, которые я прочитал, они сказаны ко мне и к вам, братья и сестры, тоже. И кто является автор этих слов? Посмотрите, как написано. «Ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Друзья, если учесть содержание и первой главы книги Откровения, то автор этих слов – Иисус Христос. Не всех слов в Библии автор Иисус Христос, но есть слова, которые принадлежат конкретно Богу Отцу. Ну, например, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это слова принадлежат Богу Отцу. Друзья, слова, которые я прочитал, они принадлежат Иисусу Христу. То есть Иисус Христос говорит нам сегодня нечто. И посмотрите, как Он себя называет. «Так говорит свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Друзья, это единственный раз Он так называет себя. Говорит свидетель верный и истинный, начало создания Божия. И дальше. «Знаю твои дела». Братья и сестры, Бог знает все наши дела. Если в нашей жизни есть поступок, который, как нам кажется, не знает никто, то мы ошибаемся. Бог сказал, я знаю твои дела. Если на планете из людей не знает никто, то есть личность, которой знает все. Делали мы хорошее или делали мы плохое. Он знает все. И обратите внимание, он себя называет «я свидетель». Нет вещей, которые делаются без свидетелей. Бывают поступки людей, когда свидетель человек не присутствует. Но свидетель Бог, он все равно наши дела знает все. У каждого человека есть два варианта конца. Или он попадет в рай, или он попадет в ад. И кем Иисус Христос будет для тебя? Или он будет спаситель твоей души, или он будет свидетель твоих поступков на суде, когда ты предстанешь пред Белым престолом и будешь давать отчет за все, что ты делал здесь на земле. Здесь написано, он есть свидетель, и он говорит, свидетель, написано «Аминь», свидетель верный и истинный. Друзья, свидетели бывают неистинные. Есть свидетели на суде выступают, есть лжесвидетели. Друзья, Иисус Христос, он свидетель верный и свидетель истинный. То есть он знает про нас все, и он будет свидетельствовать против человека, свидетельствовать будет истину. И поэтому жизнь человека зависит от того, кем для него является Иисус Христос. Или он спаситель, или он судья, или он свидетель. И поэтому, друзья, мы должны отдавать серьезный отчет. Вот мы слышали песню «В жизни твоей все приходит к концу». Друзья, не только это «да», это общение закончится, а жизнь наша продолжится. Возможно, она продолжится. И будет завтра, и год, и два, и три, и десять, может быть, пройдут. Но в конечном итоге все приходит к концу. И к этому концу мы должны готовиться. Должен готовиться я. И должен готовиться ты, независимо, член церкви или не член церкви. Независимо, верит человек в Бога или не верит, но к концу он должен готовиться. И хорошо, если те слова, которые мы сегодня читаем, если ты веришь, что да, Бог, он живой, он вечный, он свидетель верный, он свидетель истинный. И он говорит, я знаю твои дела. Друзья, были в Библии описаны некоторые поступки, которые, кажется, не знал никто. Ну, например, Ахан, когда взял золото, взял серебро, взял одежду, он прятал у себя в шатре. Этого не видел никто. Да, возможно, видела его жена, возможно, видели дети. Из посторонних членов, не членов его семьи, никто не видел. Братья и сестры, были поступки, описаны в Библии, когда вообще никто не видел, ни жена, ни дети. Ну, например, когда Каин убивал Авеля, это не видел никто. Но вдруг Бог спрашивает Каина, где Авель, брат твой? Каин убежденный, что никто не знает, он говорит, разве я сторож брату моему? Но Бог, он был свидетелем и этого поступка. И если я когда-нибудь делал, что никто не видел, друзья, то, и я так думаю, то я ошибаюсь, потому что мои поступки видел Бог. Итак, друзья, об ангеле. Я прочитаю, знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст твоих. Обратите внимание, состояние этого человека самое худшее. Есть три положения. Горячий, холодный или теплый. И Бог говорит, если бы ты был холодный или горячий, это было бы лучше для тебя, чем то положение, в котором ты находишься. Потому что Бог сказал, потому что ты теплый, я извергну тебя из уст моих. Вы знаете, друзья, я мои вот такие вот представления, ну, размышляя о современном христианстве, о современной церкви, друзья, я думаю, что теплых христиан очень много. Но, к сожалению, что теплые христиане, иногда осознающие, что они теплые, они думают, мое положение не так плохое. Знаете почему? Потому что они думают, что все такие. Все такие. И, кстати, скажу, друзья, трагедия этого человека заключалась, знаете, в чем? Что он не видел свое состояние. То есть его положение было самое худшее из трех вариантов, у него было самое плохое положение. Но трагедия его увеличивалась еще в том, что он не видел свое положение. Откуда я это нахожу? Написано, ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Братья и сестры, хочу задать такой вопрос. Как вы думаете, он искренне это говорит или нет? Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Искренне он это говорит или нет? То есть я поясню, иногда люди о себе говорят, что у меня все в порядке, не будучи искренни. Они это говорят для людей, но в глубине сердца он понимает, что у него не все в порядке. Бывает, когда человек говорит, у меня не все в порядке, но это он тоже говорит неискренно, потому что он думает обратно. Ну, о себе думает хорошо, но в плане видимого смирения он что-то о себе говорит плохо. Друзья, искренно или нет, этот человек говорит, у меня все в порядке. Как вы думаете? Насколько он это говорит искренно? Я думаю, что он говорит достаточно искренно. И в этом заключалась его трагедия. Почему я считаю, что он искренно говорит? Потому что Господь говорит, ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Не знаешь. То есть он искренно убежден, что у меня все в порядке. Я богат, и у меня никакой нужды нету. Ну, по-другому, друзья, я понимаю, что здесь, и вы понимаете, что здесь речь идет о духовных вопросах, не о физическом богатстве, не о физической одежде, друзья. Но здесь речь идет о духовных вопросах. Я беседовал с одним верующим человеком, все вокруг знали, что его жизнь очень неправильна, но он сидит передо мной и говорит, а что ты ко мне пристал? У меня все в порядке, что я хуже тебя или хуже кого-то? Чем я? Я что, блудник или я вор или пьяница? И вот я смотрю на него и как будто искренне говорит. То есть бывает, когда человек себя не видит. И если он искренне убежден, что у него все в порядке, это самое опасное положение. Когда больной не знает о своей болезни. У нас был такой случай, друзья, врач, член церкви, вернее, закончил мединститут один человек, потом уверовал. И вот он, дипломная практика у него была, и он в больнице. И вот он беседует с одним человеком. И этот человек говорит, он спрашивает, как ваше самочувствие, как у вас? Он говорит, да, у меня все хорошо. Я чувствую, что я поправился, болезнь уже почти прошла. Меня скоро выпишут. Сейчас весна, говорит, у меня дача есть, мне надо работать на даче, меня ждет жена, дети. А брат говорит, а я прочитал его историю болезни, и мне было жалко, жалко этого человека. У него был рак печени, и его жизнь стремительно сокращалась. А он говорит, мне, я уже здоров, вот, мне надо работать на даче, у меня семья и все. Но человек не знает о своей болезни, а жизнь стремится к концу. Вот так вот, друзья, бывает и с верующим человеком, когда человек думает, что у меня все хорошо, у меня все в порядке, и думает это искренно, но его положение как положение неспасенного человека. Друзья, один пример. Богатый юноша, он был неспасенный, но его преимущество от ладикийского ангела было, знаете, на чем? Он Христу сказал: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Воспитанный правильно, он знал, что вечной жизни он не имеет. В этом было преимущество богатого юноши над ладикийским служителем. Друзья, а этот человек говорит, у меня все хорошо. Вы знаете, друзья, я хочу отметить вот на какую деталь. Что не доставало этому человеку? Что не доставало этому человеку? Кстати, друзья, вот пример, когда человек не видит свое настоящее положение, это пример Самсон. Однажды Самсон проснулся от сна и сказал, «Пойду, как и прежде, сражусь с филистимлянами». Как вы думаете, друзья, Самсон убежден, что он одолеет филистимлян? Думаю, да. «Пойду, как и прежде, сражусь с филистимлянами». И написано, «но не знал, что Господь отступил от него». Он думал, что Господь от него не отступил. Он думал, что он, как и прежде, будет убивать врагов своих. Он думал, что у него сила, как и прежде. Но он не знал, что сила его оставила и что Бог его оставил. Так вот бывает и в жизни. Итак, друзья, что недостает этому человеку? Ему недостает три положения. Во-первых, он нуждается в способности видеть. Написано, «ты слеп». Еще что ему недостает? Он нуждается в белых одеждах. Ты нах. И ты нищий. То есть он слепой, он нагий, он нищий. Просто он этого не видел. Почему он этого не видел? Отсутствие одежды и отсутствие богатства. Ну, друзья, потому что он был слепой. Он был слепой. И как можно было решить его проблему? То есть как приобрести зрение, как приобрести одежду и как приобрести духовное богатство. Друзья, Священное Писание дает ответ и на этот вопрос. Здесь написано, будь ревностен и покайся. Вот так вот можно приобрести. Мы скажем, ну как же посредством покаяния можно приобрести, например, зрение? Или как посредством покаяния можно приобрести одежду или можно приобрести богатство? Друзья, я покажу это на некоторых библейских примерах. Вы помните, какие слова кричал Вартимей? Вартимей кричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Но мы знаем, что слово «помилуй» – это милость, есть там, где есть преступление. Но Вартимей, он был слепой. Он не кричал, «Иисус Христос, помоги мне!» Или «Иисус Христос, сжалься», как один человек сказал, «сжалься над нами и помоги нам». Вартимей не кричал, «сжалься». Вартимей не кричал, «помоги мне». Вартимей кричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Так он кричал. Друзья, почему кричал Вартимей? Я знаю одного человека, у которого один глаз не видит совсем, а второй глаз видит всего 5%. И вот я беседовал с этим человеком и спрашиваю, ну как ты себя очень неудобно чувствуешь? Вот то, что у тебя всего один глаз видит и всего 5%. Он говорит, да нет, нормально, я себя прекрасно чувствую. Видя мое удивление, ну как-то обнаруживали интонации в голосе, он мне поясняет. Ты знаешь, говорит, я просто таким родился. Я родился, мне один глаз не видел, а второй видел 5%. И поэтому я другой жизни не знаю. Я не знаю, как это 100% зрения. Я не знаю, как это видят два глаза. И поэтому я так привык, я уже прожил много лет. И, в общем-то, я вполне доволен собой. Я достаточно ориентируюсь в пространстве, и я доволен собой. И вот я беседую с этим человеком, и он не кричит. Он не пытался отремонтировать глаза свои как-то там в больнице и все. Вот, потому что он так привык, он считает, что это нормально. Друзья, человек, который родился слепым, вот помните, в Евангелии от Иоанна написано, что сидел слепой, Вот, и Иисус проходил мимо, увидел слепого от рождения. Вы не помните, этот человек кричал или нет? Нет, он не кричал. Он просто сидел. А что он хотел? Он просил милости. Он просил милости. Он не кричал. Почему он не кричал? Потому что он был слепой от рождения. Он был слепой от рождения. Поэтому его положение его вполне удовлетворяло, и он не кричал. Друзья, у меня есть предположение, что Вартимей, он не был слепой от рождения. Он не был слепой от рождения. Иначе он бы не кричал. Хотя я иногда слышал проповеди, что Вартимей был слепой от рождения. Друзья, но я не утверждаю, это просто мое предположение, что Вартимей когда-то видел свет, он когда-то видел людей, а теперь он ничего не видит. И поэтому он кричит. Поэтому он кричит. Вы знаете, друзья, если христианин потерял отношения с Богом, если он потерял настоящую христианскую жизнь, и теперь он не имеет, мне кажется, он должен кричать. Но, к сожалению, есть христиане, которые не кричат. У них разрушены отношения с Богом. У них разрушены отношения с церковью. Он сегодня бывший, но он почему-то не кричит. Почему? Скорее всего, он не видит себя, какой он есть. Не видит себя. Но посмотрите, друзья, зрение можно приобрести посредством покаяния. Вартимей кричал: «Помилуй меня!» Это связано не с отсутствием зрения только, друзья. Слово «помилуй», как я сказал, оно связано с преступлением. Иисус Христос исцелил Вартимея. И Вартимей прозрел и пошел за Иисусом по дороге. То есть зрение можно приобрести посредством покаяния. Поэтому ладикийскому ангелу Иисус Христос говорит: «Итак, будь ревностен и покайся». Друзья, одежда. Одежда. Как можно приобрести одежду? Блудный сын. Он принял решение. «Встану, пойду к отцу моему и скажу: Отче, я согрешил». Братья и сестры, он идет в плане приобрести другую одежду? Нет, совсем. Друзья, его беспокоит совесть. Его мучит совесть, потому что он был в доме отца, там было хорошо. А теперь он все растерял. Теперь он бедный. Друзья, чем питался блудный сын, когда пас свиней? Кто-то говорит, он питался рожками, которые ели свиньи. Нет, он не питался этими рожками. Друзья, написано, никто не давал ему. Он хотел напитаться рожками, которые ели свиньи, но никто ему не давал. И он был голодный. Он был в лохмотьях, его жизнь пришла в тупик. И теперь он пришел в себя и принял решение. Я пойду к отцу и скажу: Отче, я согрешил. Друзья, проситься в число наемников он будет потом. Но сначала он сказал: я скажу: Отче, я согрешил. И уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников. Он встал и пошел. Братья и сестры, я не хочу сказать, какая реакция отца, у меня тема сегодня не о блудном сыне. Но посмотрите. Сын, он заранее спланировал даже молитву. У нас одна женщина начала ходить в собрание. Она хотела стать христианкой. Ну, она, знаете как, она ходила, она плакала на собраниях частенько. А потом она решила покаяться, написала молитву на листочке. И вот она подходит к одному из служителей и говорит: брат, я хочу покаяться, вот я уже молитву написала, я уже даже выучила молитву. И все. Брат ей прочитал и говорит: я думаю, говорит, что тебя Бог не простит, если ты по этой молитве помолишься. А я, ну, узнал об этом. Я говорю: ну, пусть хоть так помолится. Вот блудный сын, братья и сестры, посмотрите, блудный сын, он наперед даже продумал, как он будет просить прощения. Отче, я согрешил. Недостоин назваться сыном. Прими меня в число наемников. Он разумно принял решение. Иногда есть люди, которые говорят: я покаюсь только тогда, когда у меня внутренность будет разрываться, Дух Святой толкнет меня или еще что-нибудь. Если ты осознаешь себя как блудный сын, если ты знаешь, что ты не прав перед Богом, если ты знаешь, что тебе надо покаяться, в Библии написано, Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. Тебе надо выйти и покаяться. Блудный сын принял правильное решение. Он встал и пошел. Посмотрите, он встречается с отцом и говорит точно так, как спланировал: Отче, я согрешил. И уже не достоин называться сыном. Друзья, он не закончил свою просьбу. Отец падает ему на шею, дает указание слугам: братья и сестры, посмотрите, принесите новую одежду. Обувь будет потом. Потом перстень и все. Он сначала сказал: принесите новую одежду. Сын в лохмотьях пришел. Отец сейчас меньше занимается вопросом, как он там жил в той земле. Сын пришел в лохмотья, оденьте ему новую одежду, оденьте ему новую обувь, перстень на руку дайте, закалите откормленного теленка, будем есть и веселиться, потому что этот сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Братья и сестры, вот какой наш Отец добрый. Поэтому, если одежда потеряна, если одежда замарана, в Библии написано, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою. Но если ты не сохранил эту одежду, тебе надо покаяться. Он как тот отец скажет, дайте ему новую одежду, дайте ему новую одежду. Братья и сестры, и третий аспект богатства. Третий аспект богатства. Богатый юноша пришел к Иисусу Христу и спрашивает, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус ему сказал, пойди, продай свое имение и раздай нищим. Друзья, но посмотрите, какой вопрос юноши. Когда Христос сказал, соблюди заповеди, юноша сказал, я уже это соблюл. Но что еще мне не достает? У меня один вопрос, друзья, несложный. Что не доставало юноше? Посмотрите, он соблюдал заповеди. У него было богатство, он хорошо был воспитан. Скажите, что не доставало юноше? Друзья, Христос сказал, что ему не доставало. Он сказал, продай имение твое и раздай нищим. И пояснил, почему. И будешь иметь сокровище на небесах. Вот что ему не доставало. Здесь на земле у него было все. Но сокровища на небесах у него не было. Христос сказал, будешь иметь сокровище на небесах. И тогда приходи и следуй за мной, взяв крест. Я не знаю, друзья, как кто из нас живет материально. Я знаю, как живу я, знаю, как живут те, которые мои близкие. Вы знаете, как живете вы. Друзья, но сегодня возникает вопрос, есть ли у нас сокровище на небесах? Может быть, мы заботимся только о земном сокровище, но меньше заботимся о сокровище на небесах. Я думаю, что Ладикийский ангел жил материально в достатке. Поэтому он говорил, я богат. Но ему Христос сказал, ты нищий. Да, возможно, у тебя здесь все есть, а там у тебя ничего нету, поэтому ты нищий. У тебя нет одежды даже, и ты слепой. И самое страшное то, что ты слепой, ты сегодня не видишь, что у тебя нету богатства на небе. Ты сегодня не видишь то, что ты нагий. Братья и сестры, и посредством покаяния можно было получить все. Посмотрите, как написано дальше. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». То есть, друзья, Бог любит даже такого человека, как Ладикийский ангел. Бог любит и меня, и тебя. Возможно, ты тоже совершил много плохих поступков. И, возможно, ты сейчас сидишь и думаешь, такого, как я, Бог не простит. Друзья, Бог хочет простить каждого человека. Я думаю, что на планете нету человека, которого Бог не любит. И если бы Бог кого-то не любил, то, наверное, он должен был бы не любить Ладикийского ангела, потому что этот человек и других воспитывал, и воспитывал плохо и неправильно, и сам был неправильный перед Богом. Но Бог ему сказал, что я все равно тебя люблю. И Бог указывает выход. Друзья, Бог не констатирует факт без указания выхода. Бог этому человеку сказал, твои дела крайне плохие. Твои дела хуже, чем можно что-то придумать. Твои дела хуже всех, но у тебя есть выход. И какой это выход? Написано, будь ревностен и покайся. А дальше написано, все стою, двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Дорогие друзья, посмотрите, три действия со стороны этого человека. Бог сказал, я стучу в твою дверь. И что должен был сделать этот человек? Посмотрите, три действия. Первое действие – это услышать. Написано, если кто услышит голос мой. Бывает, когда человек сидит в собрании, и звучат хорошие проповеди, он слышит проповедника, но не слышит Бога. Бывает, когда Бог стучит в сердце человека, а человек этот стук не слышит. Ну, по каким-то различным причинам. Возможно, заботы, возможно, суета, возможно, он о чем-то думает, и стук этот человек не слышит. И поэтому здесь написано, если кто услышит мой голос. И второе действие, и откроет дверь. Братья и сестры, это первое действие должен сделать сам человек, если он услышит и откроет дверь. И третья деталь – это впустить Иисуса Христа. Христос сказал, что если дверь откроется, я войду. Если дверь не откроется, то он не войдет. Но со стороны человека услышать и открыть дверь. И впустить Иисуса Христа. Иисус Христос сказал, что я войду, и я буду вечерять с Ним, и Он со мною. Друзья, сегодня есть люди, которые посещают церковь. Сегодня есть люди, которые участвуют в каком-то служении в церкви, но христианами в глазах Божьих они не являются. Они являются христианами в своих глазах, но жизни с Богом нету. Бог сказал, что я в таком человеке не живу. И Бог поэтому стучит в сердце. Друзья, в сердце ладикийского верующего нету Бога. В сердце ладикийского верующего нету Бога. Иногда христиане говорят, что да, мы ладикийские христиане. Если мы с вами ладикийские христиане, в нашем сердце Бога нету. Потому что он в сердце ладикийца, он стучит, он за дверью. И поэтому, если ты слышишь его стук, то тебе надо открыть дверь. Если ты не слышишь его стук, то так ты откроешь дверь. Но если кто услышит и откроет дверь, Христос сказал, что я войду, и я буду вечерять с ним, и он со мной. Это значит, я жить буду в сердце такого человека. Представьте, друзья, какая высота Бог обещает жить в сердце человека, который откроет ему дверь. А если этот человек много грехов делал? А если этот человек жил неправильно? Если он откроет сердце, Господь говорит, что я войду. Третьего варианта нету, или четвертого. Он говорит, что я войду и буду жить в сердце такого человека. Итак, дальше написано. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем». Что такое победить? Друзья, победить – это как раз открыть дверь. Потому что дьявол очень сильно борется, чтобы дверь человек не открыл. Каким образом дьявол борется? Дьявол говорит, сделаешь это потом. Сейчас не время. Или дьявол даже физически бывает сковывает человека. Я один пример напомню, друзья, я говорил об этом. Вот одна девочка маленькая беседует со мной в детском лагере. Она говорит, дядя Коля, мне так хотелось покаяться, но меня как будто кто веревками к скамейке привязал. И вот она сидит передо мной и плачет. Она говорит, меня как будто кто веревками к скамейке привязал. Я не смогла встать. Друзья, и я вижу, что этот маленький человек, ну, не очень серьезное переживание. Но, слава Богу, она все равно потом покаялась. Мы молились, она все равно потом покаялась. Друзья, но дьявол даже физически сковывает человека, когда человек принимает решение, чтобы покаяться. И поэтому здесь написано побеждающему. Когда в сердце идет борьба, покаяться или нет, значит, друзья, может быть победа. И здесь написано, кто побеждает, тому дам сесть со мною на престоле моем. А если я был ладикийский христианин, да, ты был, но если ты победил, если ты покаялся, значит, он тебе даст сесть с ним на его престоле. Посмотрите, друзья, какая высота. Он обещает, что ты будешь сидеть рядом с ним на его престоле. Дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом на престоле его. Друзья, считается, что ладикийский период – это последний период. В Библии написано, что у Бога есть определенное число язычников, которые войдут в открытую дверь спасения. И мне мама в детстве говорила, друзья, что когда войдет последний грешник, в этот момент закроется дверь. Друзья, я как-то рассуждал в кругу верующих, кто на небе будет самый счастливый. И вы знаете, к какому я пришел выводу? Самый счастливый на небе будет тот человек, который в открытую дверь войдет последним. Друзья, я примерно так представляю. У Бога определенное число. Дверь закрывается тогда, когда входит последний. Нет сомнения, что будет тот момент, когда последний грешник встал на колени и сказал, «Иисус Христос, прости меня». И через одну секунду восхищение церкви. И, наверное, этот человек скажет, «Успел». Я один раз опоздал на самолет. Как это было, друзья? Я выехал немножко поздно. Мы ехали на машине в аэропорт, и у нас по дороге спустило колесо. Мы кинули запаски нет, начали менять камеру. пока меняли камеру, я приехал в аэропорт ровно в момент отправления самолета. То есть самолет отправлялся в 7.00, в 7.00 я вошел в здание аэропорта. Ну, как мы знаем, что сначала регистрация за 40 минут и так дальше. Я подхожу к закрытой двери, где уже вход на посадку. Там дверь уже закрыта, она уже на замке. Я постучал, открывается дверь, милиционер стоит. Никого больше, только милиционер. Я милиционеру говорю: вы знаете, я опоздал на самолет. Он говорит: ну и что? Я говорю: вы знаете, мне очень нужно. Мне никогда так не было нужно. Мне очень надо, я опоздал. Он посмотрел на меня, говорит: пойдем со мной. Не проверил ни документы, ни вещи, ничего. Пойдем со мной. Вывел меня. Аэропорт большой. Много самолетов. Он говорит: вон видишь самолет? Вижу. Говорит: беги туда. И я бегу. Бегу по полю. Самолетов порядка 20 самолетов. Я бегу по полю. Я подбегаю, заводятся моторы, летчики. Я махаю, дверь открываю. Друзья, опускается трап, я захожу. Бортпроводники улыбаются, я захожу. Вот поздоровался мне, показывает место. Я где-то рассказал это, мне говорят: это неправда, так не бывает. Так не бывает. Братья и сестры, да, так не бывает, но у меня так было. Но опоздать на самолет – это не опоздать в вечность. Я знаю, друзья, что будут люди, которые все время хотел покаяться, но дверь закрылась. Дверь закрылась, и он не успел. А другой успел. Вошел последний, и дверь закрылась, и он окажется на небе. На одном молодежном общении совсем слепая девушка передает записку, спеть хочет. Ее вывели за руку, она берет гитару и поет песню. «Не опоздай, смотри, не опоздай, у ног твоих, быть может, только край. Не опоздай». Я сегодня хочу предложить, друзья, чтобы тот, который, возможно, приехал на это общение. Бывает такое, что человек едет с намерением покаяться, а когда приезжает, его сковывает. У него начинается борьба, и он опять уезжает без покаяния. Возможно, ты тот человек, который ехал сюда, чтобы покаяться. Возможно, ты ехал сюда без намерения покаяться, но здесь у тебя посещают мысли, может быть, покаяться. У тебя есть желание быть христианином. Ты должен это сделать сегодня. Потому что сегодня тебя Господь зовет. Возможно, ты думаешь, я это сделаю после. Друзья, знаете, как бывает? Я некоторые случаи знал, когда человек думал, я сделаю после, а после он этого не сделал. Нет, не потому, что он умер или погиб. После он этого не сделал, потому что был на общении, звучала проповедь, а сердце как камень. Никакого звука, никакого стука он не слышит. А сердце как камень. И желания для покаяния уже больше нету. Поэтому пусть Господь благословит, друзья, чтобы сейчас, когда мы будем молиться, если у кого-то сердце стучит, если у кого-то есть переживания, то надо покаяться сегодня. Надо покаяться сегодня. Возможно, ты думаешь, это трудно, я не смогу. Друзья, на одном общении благовестие было. Вот, и мы проповедовали о Христе. Сидели люди, немного, всего человек 10. Мы приглашали людей к покаянию. Одна женщина плакала. Я снова приглашал к покаянию. Она сильнее плакала, но она не решалась выйти. Надо заканчивать общение. И я не выдерживаю, обращаюсь прямо к ней непосредственно. Говорю: вы хотите покаяться? Она говорит: я хочу. Я говорю: вы хотите, кайтесь? Она говорит: вы знаете, у меня не получится. У меня не получится. Ну, я не стал понуждать больше. Я предлагаю закончить молитвой собрание. И вдруг она говорит: позвольте, а можно я попробую? А вдруг получится? Я говорю: попробуйте, может получится. Она выходит, становится на колени и кается, и у нее получилось. Друзья, она сегодня уже член церкви. Она говорит: а вдруг получится? Она встала и покаялась, и Бог ее простил. Друзья, я предлагаю сейчас время для покаяния. Если ты считаешь, что у тебя неправильное отношение с Богом, возможно, ты христианин и уже крещенный, но если у тебя ладикийская жизнь, если ты не холодный, не горячий, то Бог тебе сегодня говорит: тебе надо покаяться. Будь ревностен и покайся. Если ты еще не раскаялся и не принимал крещение, тебе надо покаяться сегодня. Сегодня твое время, сегодня твой час, потому что сегодня тебя Бог к покаянию призывает. Аминь.